Глава 25. «Фелечка, я очень рада тебя видеть». До сих пор этот противный голос раздается в ушах. «Бррр, надо выкинуть его к черту. Ни время и ни место сейчас. У меня другие мысли в голове должны быть. Другие?» «Знаете, кому этот голос принадлежит? Знаете? Думаю, догадывайтесь». Ульяна быстро взяла свою компанию в оборот. За эти пару дней, которые меня не было, эта наглая пигалица заставила плясать мою команду под свою дудку. Выбрала иной путь развития, иные цели и иные приоритеты, не схожие с моими. Я здесь босс или она? Вопрос риторический. Или нет? Что она сегодня выкинула, даже говорить не хочу. Устроила вечеринку в честь ее назначения. Даже у Кравченко разрешения не спросила. Хотя собрался только наш отдел. Может, стерва отмажется от шефа? Но не от меня. Я разрешения не давал. Лучше приходи сегодня вечером со своей девушкой. Будет весело. Только бы найти ее, но это оказалось не так уж и сложно. Спасибо социальным сетям и отметкам на фотографии. Нашел у себя в запросах страницу Орловой, посмотрел последнюю фотографию, сделанную минут 10 назад, и местонахождение. Какой-то клуб в центре города, вокруг входа толпа народу. Только как ей объяснить, что мне снова ее помощь нужна? И зачем мне вообще ее помощь, если я могу сам справиться? Почему сейчас стою напротив входа и думаю, как бы к ней подобраться? Странно, не находите? Вообще, всю эту неделю девчонка вела себя необычно тихо. Молча лекции записывала, отвечала, когда попросят, а не когда захочет. А главное, отвечала нормально, без иронии в речи. Непривычно как-то, даже скучно без этого стало на парах. Но это к лучшему, занятия вести стало проще. Но все равно чего-то не хватало, и сейчас не хватает. Ладно, сейчас это не важно. Нужно Орлову вызволить из клуба. Только как? Так, по-моему, я недавно записывала ее номер телефона. Где же он? «Эй, чего ты не отвечаешь? Мне помощь твоя нужна позарез. А ты ерундой занимаешься. Давай, отвечай. А я тебе не только зачет автоматом поставлю, но 5 в следующем семестре. Возможно, тоже автоматом. Или от практических работ освобожу. Не знаю, надо подумать». «Алло?» — раздается в ушах. «Ну, наконец-то». «Ты мне нужна?» В трубке повисает секундное молчание. «О, боже, не тормози, Орлова. Напряги извилины». Хотя только сейчас понимаю, как странно прозвучали мои слова. Дурак я. Выйди из клуба, у меня дело есть. Правда? Ну, хорошо. Откуда в тебе неуверенность появилась? С практикой на моих парах лишилась? Или, если согласишься, позволю даже язвить на парах, честно. Подумать только, сам сокол Феликс Владимирович соглашается на то, чтобы его унижали. «Приехали» называется. Тем временем в дверях клуба появляется хрупкая фигурка моей студентки в черном пальто и на каблуках. Что, все-таки пригодились мои сапоги? А сама на них плевалась. «Феликс Владимирович, что-то случилось?» — взволнованно спрашивает Орлова. И смотрит на меня перепуганными серыми глазами, будто только что застала меня на месте преступления. «Да, поехали». Беру ее за руку и веду к своей машине. «Стойте, но у меня там друзья остались и Дима?» Последнюю фразу она произносит неуверенно и осторожно, но я проглатываю это. Тем более мы почти добрались до машины. Главное — уговорить. Я тебя отмажу, не волнуйся. Садись. Распахиваю перед Орловой дверь. Она неохотно, подумав некоторое время, садится на первое сиденье. Мнется, старается отсесть от меня подальше. Бесполезно, глупышка. Тем более я не собираюсь на тебя нападать. Подыграй мне еще раз. Начинаю я, когда мы выезжаем со стоянки клуба. «Что, опять вашей девушкой притвориться?» — выкрикивает она. «Ох, Орлова, к чему эти лишние децибелы? Я не глухой, только зрение иногда страдает». «Но вы же говорили, что это на один раз. Я не могу вечно обманывать Диму. Я же сказал, что прикрою». «Как? Скажете, что с вами все это время была? А дальше что?» «Орлова, успокойся». «Успокоиться. Всю эту неделю я только и делаю, что обманываю близких людей. Ради вас обманываю». Не могу спокойно спать, спокойно на пары ходить. Я даже на своего парня не могу посмотреть без чувства вины. Я не могу так жить. Музыка из радио кажется сейчас тихим писком по сравнению с криками моей студентки. Пронзительными, истеричными. Вот-вот она заплачет, а я не могу допустить этого. Потом подумают, что я свою девушку довел до слез и заставил приехать на небольшую встречу с коллегами. Но разве не это сейчас происходит? Разве я не заставляю свою студентку пойти наперекор собственным желаниям? Она ведь должна действовать по указу своего преподавателя. Так надо. Мне. А ей? Выпустите меня. Нет. Феликс Владимирович, я хочу вернуться к своему парню. Немедленно. Останавливаюсь у обочины, но снимать блокировку с дверей не спешу. Оглядываю насупившуюся Орлову. Большие светлые глаза, из которых вот-вот польются слезы, дрожащую нижнюю губу, маленький носик, крылья которого то увеличиваются, то уменьшаются. Маленькие ладошки тоже места не находят. То в замок складываются, то просто на коленях лежат. Видимо, дела обстоят куда хуже, чем я предполагал. «Яна, прости, что выкрал тебя и ставлю в неудобное положение, но мне действительно нужна твоя помощь». Начинаю свою блистательную речь. Только сейчас понимаю, что впервые в жизни назвал девушку по имени, а не по фамилии, как обычно. «Вы можете попросить кого-то другого?» «Если бы мог, то не обратился бы к тебе». «Но...» «Просто помоги мне еще раз». «Куда делся приказной тон? Куда пропала строгость?» «Почему сейчас девчонка меняется в лице и смотрит уже не враждебно и ненавистно, а...» «А почему она вообще так на меня смотрит, как на парах в последнее время?» «Слишком долго задерживается на глазах, на губах, разглядывает мои руки. Я не останавливаю ее ни на секунду, сам занимаюсь тем же самым, только по отношению к ней». «Хорошо». «Нет, Орлова, все очень плохо, и если это плохо продолжится, то нам не поздоровится». Завожу машину и еду к ресторану неподалеку, где Ульяна устраивает празднование своего назначения. Надо вжиться в роль не только мне, но и Орловой. Девчонка, кстати, времени зря не теряет. Достает из маленькой сумки салфетки, по-хозяйски опускает козырек над головой, где спрятано зеркало, и смывает небольшие подтеки от туши. Хотя зря, наверное, она почти не плакала, так, только нос немного покраснел. «В этот раз, пожалуйста, дай слово мне». Даю инструкцию, пока паркуюсь возле ресторана. «Если вы и дальше будете вести себя как амёба, то молчать я не стану». «Нет, я не пребываю в шоке от слов собственной студентки. Я просто в бешенстве. Она еще будет указания давать, как мне вести себя с бывшей. Серьезно? «В смысле?» «Прямом. Если вы будете и дальше молчать, то все продолжится по новой. Толку от меня, если вы будете и дальше ей потакать». Что-то подобное она уже говорила. Еще в понедельник, когда не последовало моему плану. И чего мы этим добились? Ничего. Но чего я добьюсь, если продолжу морочить Ульяне голову? Посмотрим. Бросаю слово, прежде чем выйти из машины. Дождь моросить начинает. Надеюсь, не пойдет ливень. Орлова выходит следом, хватает меня за руку и заходит в ресторан следом за мной. Послушная какая. Помнит, что наши руки не должны размыкаться. Но сейчас ладонь моей студентки ощущается в моей большой иначе, чем в прошлый раз. Она теплая, крохотная и холодная. «Уже замерзнуть успела? Может, ей перчатки дать, когда мы будем уходить?» «Феликс Владимирович, наконец-то!» — кричит с конца зала моя помощница Людочка. «А мы вас заждались? Ульяна Андреевна хотела уже вам звонить». «Не стоит. Я просто ждал свою девушку». Обнимаю при этом сжавшуюся Орлову. «Расслабься, эти гиены тебя не тронут, пока ты рядом со мной. Даже Ульяна». Помогаю снять пальто и отодвигаю стул. Орлова аккуратно помещает себя в этом обтягивающем красном платье. Хорошо сидит, кстати, хорошо подчеркивает плавную девичью фигурку и открывает длинные ноги. Так, что-то я не туда смотрю. А вот, кстати, и наша звезда. Только-только мы располагаемся за столиком вместе с моей спутницей, сразу же глава парада отшагивает туфлями на шпильках по кафелю ресторанного пола. Ну что, начинаем спектакль, Яна? Не подведи. И снова я называю ее по имени. «О, Феликс Владимирович, не думала, что вы придете со своей очаровательной девушкой», язвительно произносит бывшая и окидывает Орлову оценивающим взглядом. Та тут же задирает подбородок, не дает повода придраться. «Молодец, так держать». «Не думала, она называется. Сама же предлагала ее пригласить. Женщины — коварные существа, до сих пор ощущаю это на собственной шкуре. И нет, речь сейчас идет не только об Ульяне». Орлова тоже не отстает, не отрывает глаз от моей бывшей девушки, скалится, показушно берет меня за руку, придвигается ближе. Дурацкая игра, глупая, детсадовская. Но я уже в нее ввязался, теперь деваться некуда. Как там Орлова говорила? Не вести себя как амеба? Ладно. За эти слова на парах накажу. Натаскаю по практике, по полной программе. Найду слабое место. Яна. Красивое имя, кстати. «А раз мы все собрались, давайте расскажем о себе», — начинает Людочка, глядя в сторону Ульяны. «Ой, нет-нет, я еще жду своего спутника». «Какого еще спутника? Что ты задумала? Только не говори, что приведешь сюда...» «Я не опоздал?» Позади Ульяны материализуется знакомый молодой человек и аккуратно целует Ульяну в макушку. Точнее, знакомый только мне, Пугачев, мой бывший студент и по совместительству любовник моей бывшей. «Картина маслом, чтоб его...» И для чего я во все это вообще ввязался? Тупо поддался бабской игре. «Ой, Феликс Владимирович!» Парень виновато сводит темные брови, вопросительно смотрит на свою спутницу, затем на мою. Орлова все еще держит лицо. «Покерфейс», как бы сейчас сказали мои студенты из параллельной группы. «Не думал, что вы тоже здесь будете. А я не думал, что у меня останется желание свернуть тебе шею и закопать ее за МКАДом. Хочешь, устроим? Думаю, никто страдать не будет. Хотя нет, я за решетку из-за такого сосунка, как ты. Не хочу садиться. Пусть Ульяна страдает». «Я курирую проект», — отвечаю с напряжением в голосе. «Надеюсь, это чувствую лишь я». «Все в порядке?» «Да». «Это кто?» «Ее парень», — добавляю тихую иронию в голос, но что-то мне подсказывает, что она и так все поняла. Орлова неспроста спрашивает, в чем дело. Тихо, шепотом. «Нечего тебе переживать из-за какой-то ерунды. Да и остальным тоже. Хотя, судя по напряженным лицам моих подчиненных, за столом становится неуютно. Не мне, им. Давайте продолжим». Нарушает тишину Людочка. «Ульяна Андреевна, откуда вы к нам пришли?» «Ну...» — ведьма заправляет за ухо темную прядь. «Я была аспиранткой в крупном университете. Успешно прошла аспирантуру под началом грамотного специалиста. Смотрит на меня, улыбаясь полными губами. Лишь бы не треснули от счастья. Помню я твою аспирантуру, Ульяна, помню. Если бы не я, не дотянула бы последний год. Теперь работаю вместе с вами». «Ох, это так здорово! Вы очень хорошо знаете язык», — восхищается Люда. «Да», — поддакивает Павел, еще один специалист в сфере нанотехнологий за рубежом. «У вас отлично получается руководить». «А вот это что-то новенькое. То есть я плохой куратор проекта? Не стыдно ли тебе, Павел? Увидел юбку и все, потекли слюни? Я ведь понижу тебя за такие слова». «Ну что вы, мои познания английского не сравнятся с опытом Феликса Владимировича, правда?» Снова меня рассматривает. «Мы с тобой недавно виделись, можешь не зыркать больше». «Кстати, вы не расскажете о своей девушке?» «А что вы хотите обо мне знать?» Тут же подает голос Орлова. Я даже не успеваю обдумать вопрос, а она уже наготове. И мне снова это не нравится. «Чем занимаешься? Где работаешь? Как ты достигла вершины? Ты ведь совсем юная?» За столом снова повисает напряжение. И дело даже не в Ульяне, которая пытается взглядом испепелить мою студентку. Дело как раз в Орловой, в ее нескрываемой злости, в сжавшихся под столом руках, в стиснутых зубах. Но она все же улыбается моей бывшей, самой обаятельной улыбкой и отвечает. «Я еще учусь в университете, только-только поступила. И кем же ты станешь в будущем?» «Пиар-менеджером», — отвечает Орлова уверенно, только вот задумчивое выражение лица Ульяны мне совсем не нравится. «Хм, теперь ясно, где вы познакомились. Какой вы обольститель, Феликс Владимирович?» «Тебе ли не знать? Ты тоже неплоха, если так подумать. Вон, наш общий студент до сих пор слова вставить не может, сидит сконфуженный, как на первом курсе. Не боитесь, что вас накажут?» «А с чего это нас должны наказать?» Вмешиваюсь я с усмешкой на губах. Потому как Орлова сжимает мою ладонь, эта тема ей приходится совсем не по вкусу. «Ну как же, отношения преподавателя и студентки уголовно наказуемы, не говоря уже о нарушениях устава. Не думайте, что это уже не ваше дело?» «Орлова, я сказал, сиди на месте. Как вы думаете, послушается ли меня девчонка? Что-то мне подсказывает, что нет». «Конечно, мое», — парирует Ульяна. «Я бы не хотела работать под началом уголовника». «Что?» — взвизгивает моя студентка. «То есть ты, шкура облезлая, сейчас будешь указывать, что нам делать?» «Я не понимаю». «Все ты понимаешь. Дура, не прикидывайся». Тон голоса становится выше. Никто не вмешивается в перепалки дам. Даже я. «Ох, кого-то Яна мне сейчас напоминает». И этот кто-то — я несколько лет назад. Свободный борец за справедливость с дикой энергетикой в крови и желанием показать всем, что за свое надо бороться. Но реальность оказалась жестче. Либо она меня, либо я ее. Последнее меня устраивает больше на данный момент. Сначала ты изменяешь ему со своим студентом, бегаешь по пятам, проходу не даешь, даже устраиваешься в ту же фирму, что и Феликс. Затем приводишь своего сосунка и говоришь нам о правилах? Ты вообще нормальная? Придержи свой дерзкий тон. О, только не надо свои приподские замашки на мне испытывать. Не сработает. Сидящий рядом Пугачев удивленно окидывает глазами свою девушку, у которой лицо постепенно краснеет и губы превращаются в тонкую нитку. Тоже постепенно. В груди тут же радуется маленький борец за справедливость и гордость за свою студентку. Закалил ее все-таки на парах. Ты тут притворяешься при всех милой и доброй, а они знают, что за овечьей шкурой скрывается долбаная лиса. Ты либо бегай за бывшим, либо удержи настоящего, — продолжает Орлова, кивая в сторону ошарашенного парня рядом с Ульяной. Мы с Феликсом счастливы, а как мы счастливы, уже не твое дело. Если ты еще раз будешь нас допекать, приставать, указывать и звонить моему парню по ночам, я все расскажу вашему начальству. Он тебя в два пинка выкинет из компании с плохой рекомендацией. Поверь, я постараюсь». Она встает из-за стола, срывает с вешалки пальто и быстрым шагом выходит из зала. Надо догнать, пока не ушла далеко. На улице дождь собирается, а ее пальто без капюшона. «Какая у тебя грубая девушка», — комментирует Ульяна, не обращая внимания на гипнотизирующие глаза коллег. «Думаю, тебе следует решить свое положение в компании». Подаю голос преподским тоном, как выразилась Орлова. «Иначе что?» «Иначе это сделаю я». Поднимаюсь со своего места и бегу вслед за девчонкой. Она не должна далеко убежать. Черт, на улице дождь ужасный, ничего не видно в темноте. Где ее искать? А, вон маленькая темная фигурка прыгает по лужам на высоких каблуках, едва прикрываясь руками от резких капель. «Орлова!» Она ускоряется, я тоже не отстаю. Почти добегаем до моей машины, но я быстро сокращаю расстояние и тяну Орлову за локоть, на себя. «Это что еще за спектакль ты устроила?» Спрашиваю прежде, чем вглядываюсь в лицо моей студентки. Лучше бы аккуратно схватил ее за талию и потянул под козырек, лучше бы вообще оставил в покое. Нежное девичье лицо залито дождем и слезами, нос покрасневший, губы дрожат, глаза тоже все красные, опухшие. Нет, причина точно не в холоде. «Уйдите, оставьте меня в покое!» Кричит и пытается вырваться из захвата. Но уж нет, не прокатит. И меня не волнует, откуда ты знаешь о вмешательстве Пугачева в нашу с Ульяной жизнь. Потом узнаю. Потом, когда ты успокоишься. Тебе надо домой, а то заболеешь. «Я никуда с вами не поеду, ясно?» Не сбрасывает громкость своего голоса. «Я вашу задницу спасала, а вы делали вид, будто это не с вами происходило. Опять!» «Что значит делал?» «То и значит, я не могу так, ясно? Я еще до поездки говорила, что не хочу в это ввязываться. Для меня это перебор, вы для меня один сплошной перебор». Яна четко выкрикивает каждое слово. «Теперь точно, Яна, потому что на мою язвительную и уверенную в каждой фразе студентку она ни капли не похожа. А я стою и ничего не могу сделать. Сказать в отместку или же поставить на место, как на парах. Почему перебор? Потому что вы мне не безразличны». Девчонка на мгновение округляет глаза, будто испугалась своего признания, а потом продолжает. «Всю эту неделю я места себе не нахожу. Все время вижу с вами сны. Я даже на своего парня не могу посмотреть без чувства вины. Провожу время с ним, а думаю о вас, понимаете? О вас! Это ненормально и противоестественно смотреть на своего преподавателя, как на мужчину. И если вы этого не понимаете, то уйдите от меня. Я подам заявление на перевод в другую группу. Мы с вами пересекаться не будем». Пытаюсь проанализировать пламенную речь своей студентки, но в голове, словно у 20-летнего юнца, крутится совсем не то, что нужно. Вместо того, чтобы продумать признание студентки, я смотрю на полные губы. Вместо того, чтобы согласиться с ее словами о переводе, вглядываюсь в серые глаза. Сейчас они совсем темные, почти как грозовая туча. И в этих грозовых тучах тоже идет дождь. Не понимая, что творю, обхватываю двумя руками лицо девчонки, притягиваю к себе и впиваюсь в полные покрасневшие губки с привкусом соли и ванилина. Яна какое-то время стоит на месте и не двигается, но спустя жалкие секунды сплетается со мной в бешеном поцелуе, крышесносном. Не хочу сейчас думать о неправильности, о том, что нам за это влетит, если узнают. Даже за игру влетит. Не хочу. Потому что именно сейчас чувствую себя по-настоящему счастливым, свободным, как тогда в молодости. Мы не сразу отрываемся друг от друга, только спустя время, когда воздуха перестает хватать. Мы мокрые, под холодными каплями дождя. Косметика на лице девчонки поплыла темными дорожками. Пытаюсь их убрать большими пальцами, а они все равно появляются. Но это ерунда, потому что на полных губах моей студентки появляется едва заметная улыбка. «Почему ты поцеловал меня?» Впервые она называет меня на «ты» вне игры, а я впервые отвечаю абсолютно честно и открыто. «Потому что захотелось». Она ничего не отвечает, молча кивает. «Надо уехать домой. Чем скорее, тем лучше». Мы действительно остановились недалеко от моей машины. Залезаем оба продрогшие. Включаю печку, зная, что она мало поможет. Я снимаю с себя верхнюю одежду. Яна стягивает пальто. Хорошо, что хоть внутри сухая, кроме обуви и волос, свисающих на плечи, как зимние сосульки. Через полчаса паркуюсь около ее дома. И за эти длинные, молчаливые полчаса обдумываю произошедшее. Зачем я так поступил? Может, испугался, что больше не услышу язвительность на парах, что мне никто не будет перечить? Или же у меня давно не было женщины? Это глупо. Веду себя как мальчишка, ни о чем не думая. Я, черт его дери, только что поцеловал свою студентку по своему желанию. И где моя преподавательская этика? Не переживай, наша игра окончена. Молчание между нами тут же исчезает. Я больше не доставлю неприятностей, но подумай внимательно о переводе. И я буду благодарен, если ты сначала предупредишь лично меня. Зачем вам это? Этот вопрос так и остается открытым. Иди домой, а то заболеешь. И она уходит, на прощание кинув меня своими большими глазами. А вместо того, чтобы вернуться в привычную колею адекватного взрослого мужчины, я слежу, чтобы она дошла до подъезда, вошла в него, а через пару минут смотрю на окна ее этажа. Только после того, как они загораются, я покидаю небольшой двор своей студентки, зная, что никогда больше здесь не появлюсь.